Глава 5. Вот только зеленых призраков мне не хватало для полного счастья. Но хоть не инопланетяне, и то радует. «Сколько их?» — спросил я у Макара. Его слегка светящийся в темноте силуэт скрылся в стене и мигом вернулся с ответом. 6. И они меня заметили. Стоило ему это сказать, как из стены показалась несуразная голова призрака. Часть затылка была разбита и вдавлена в череп. Жестокая смерть. Но такими остаются призраки, с травмами, что привели к их смерти. Я быстро начал выводить изгоняющее плетение. То же, что помогло мне в прошлый раз с зеленым привидением. Сложное, но максимально эффективное. Зеленый призрак оскалился, как настоящий монстр. В этой сущности не было ни капли разума. Только жажда убивать и забирать энергию у тех, кто еще жив. Но я не собирался становиться жертвой. Еще бы. Изгоняющее плетение зависло в воздухе на долю секунды, а затем ринулось к призраку. Все происходило так быстро, что он едва успел из стены выплыть. А вот Макар испугался и спрятался. Сколько бы раз мы ни проверяли, он продолжал держаться подальше от изгоняющих заклинаний. Мое плетение обвило зеленого призрака, как удав свою добычу. Раздался душераздирающий крик, а за ним тишина. Но я не спешил обманываться. Поблизости осталось еще 5 враждебных душ, поэтому руки начали выводить второе плетение. «Ау! Выходите!» — крикнул я, но призраки показываться не спешили. Либо Макар разучился считать, либо они меня испугались. Только я не собирался их здесь оставлять. Ладно, сегодня здесь я проходил, а завтра эти зеленые сущности могут и на строителей напасть. Ответом мне стала гробовая тишина, которую даже Макар не спешил нарушить. И я не умел ходить сквозь стены, чтобы отлавливать этих зеленых призраков по одному. «Макар, давай помогай», — бросил я в пустоту. «Что, Макар, я же магией не владею», — раздался голос из-за спины. «А тебе и не надо, укажи мне, где призраки и как к ним пройти». Вот, опять бедного призрака припахали. Он материализовался и изобразил грустный выдох, хотя призраки не умели дышать. «Ты такой же бедный, как я, балерина», — хмыкнул я. «Ну ладно, уговорил. Ну тогда по пути к Насте свернем». «Хорошо, но ненадолго. И только если всех зеленых мне найдешь». Мотивация в виде похода к Насте сработала куда лучше сериалов, и Макар ринулся искать. Уже через 3 секунды он указал мне на рычаг, открывающий тайный ход в стене. «Сразу бы так», — ухмыльнулся я и надавил на нужный кирпич. Стена опустилась вниз, но в этот раз обошлось без поднятия в воздух килограммов вековой пыли. Маги-строители продули коридор после того, как соединили нужные мне коридоры. А уж куда они дели весь мусор, я благоразумно решил не спрашивать. Да и все равно, в какой бункер они его запихнули, если я не планировал использовать это помещение. В темноте комнаты виднелось 2 зеленых силуэта. Мужчина и женщина ученого вида. Большинство местных призраков — это те, кто не исчезли после той самой аварии. Они заметили меня, и мужчина ринулся ко мне. Но тут же столкнулся с моим заклинанием. Оно и развеяло его, что напугало второго призрака. «Макар, давай дальше искать», — велел я призраку. «Ага, она в нижнем проходе скрылась», — ответил Макар и выплыл из пола. «Но туда прямого прохода нет. А я тебе говорил, надо взрывными артефактами запасаться. Обойдешься. Еще я стены из-за какого-то призрака не взрывал. Ну тогда фиг ты ее изгонишь». «Это тебе фиг, так что иди и зови ее. Как хочешь, так и приманивай». Макар выпучил на меня глаза, и они стали размером с мой кулак. «И как же мне это сделать? Ты у нас великий актер, а не я». Макар задумался. Ему явно польстили мои слова, и он захотел отыграться по полной. Ох, не завидую я сбежавшему призраку. Но он опасен, поэтому мы не можем просто уйти. Друг скрылся в полу. И уже через минуту прямо у меня из-под ног выскочил враждебный призрак. Я не дал ему уйти и сразу отправил изгоняющее заклинание. 3 есть, еще 3 осталось», — сказал я другу, отряхивая руки. «Сейчас пригоню». «Пригонишь?» «Ага». «Решил сам на них нападать и вести в нужном направлении», — усмехнулся Макар. «Ты бы видел, как они пугаются». «А я недооценивал твою смекалку. Но с чего ты так уверен, что эти призраки не опасны для тебя? Те, что могут поглощать энергию других призраков, светятся красным. Эти вообще какие-то странные. То нападают, то пугаются. Поищи источник их энергии. Эх, так мы до Насти не скоро дойдем. Демонстративно вздохнул призрак и отправился пугать других мертвецов. У него это получалось очень успешно. Макар пригонял зеленых, а я уже встречал их заготовленным изгоняющим заклинанием. Так мы за 15 минут избавились от оставшихся духов, и Макар отправился искать источник. Зубастик уже надоело нас ждать, да и призраков он не видел, поэтому то и дело отправлял образы, что хочет поскорее домой. К последнему призраку Макар и вовсе подключил всю свою оригинальность. Материализовал шпагу, расширил рот до ушей, заострил зубы и увеличил клыки. «Ты только так людям не показывайся», — предупредил я, когда мы изгнали последнего из зеленых призраков. «Не буду», — ответил Макар и вернулся в привычное состояние. «Источник нашел? Ага, на 2 уровня ниже. Там что-то типа бассейна с зеленой жидкостью. Словно там желе плавает», — усмехнулся призрак. «Понятно. Очередная заготовка магического концентрата». «А, ну не совсем». «Так, выкладывай уже на чистоту. Быстрее родишь информацию, быстрее до твоей Насти дойдем». «Она не моя». «Это пока что». «Правда? Думаешь, она согласится?» Настя волновала Макара больше всего, а меня интересовали тайны подземелья, поэтому я поспешил вернуться к теме. «Согласиться. Ты мне про источник так и не ответил». «А, точно. Призрак ударил себя ладонью по лбу». «Короче, там трупы плавают этих же душ, что ты изгнал. Причем на них ни капли разложения». «Сколько их всего?» Макар начал вспоминать и считать, загибая пальцы. Но когда пальцы закончились, он озадачился и ответил. 10 пальцев и еще 2». «Ну, считать ты точно не мог разучиться после смерти. Не прикидывайся дурачком», — усмехнулся я. «Ладно, 12 трупов там. Значит, где-то поблизости еще 5 зеленых бродят». «Ага. Ну давай за ними в другой раз вернемся. Раз ты нашел источник с трупами, то проще сразу отправить орденцев и уничтожить его». А почему нельзя было сразу так сделать?» «Потому что источник ты нашел после уничтожения зеленых». «А, и не поспоришь ведь. Ну все, пойдем к Насте». «Идем, идем». Улыбнулся я и отправил Зубастику команду о смене курса, и это его не обрадовало, но куда ему от моих приказов деваться? Чтобы пройти к месту, к которому привязана Настя, нам пришлось свернуть налево за несколько километров до заветной развилки, ведущей обратно в училище. Настин медальон спрятали в стене рядом с защитным артефактом, на который она и должна была ткнуть в случае вторжения. Его тоже замаскировали под кирпич, так что незнающий человек никогда не догадается о моих сюрпризах. Ну, разве что начнет кирпичную кладку по линейке сверять. «Настя, покажись!» — радостно закричал Макар на весь коридор. «Здесь ремонт никто не делал, да и не собирался. Стратегически это ни к чему». Однако я заметил, что под ногами выросли несколько травинок. Вот же живучие растения, даже сюда проникли. «Да здесь я, не ори», — раздался ответ девушки, и она материализовалась. «Как ты тут, не скучаешь?» — продолжил расспросы Макар. «Нет, наслаждаюсь спокойным посмертием», — слегка улыбнулась Настя. «Ой, а мы тут инопланетных призраков встретили». «Чего? Ты совсем после смерти разум потерял?» «Он шутит», — прокомментировал я, — а то Настя могла и поверить. Макар еще полчаса рассказывал девушке во всех подробностях об изгнании вражеских призраков. Выпячивал свои заслуги. Да на фоне его догонялок с призраками мои заклинания казались сущим пустяком. Я мысленно смеялся, но комментировать не стал. Понятно же, что так он хочет повыделываться перед девушкой. Однако припомню ему при случае, чтоб не зазнавался. «Настя, мы через 2 недели в Москву поедем. Точно не хочешь с нами?» — спросил призрак у своей дамы. «А зачем вам туда?» — поинтересовалась она. «Как зачем? Императора свергать будем». «Хм, вот до этого еще рано. Нам пока к Шолоховым надо и одного аристократа из тюрьмы вытащить», — высказался я. «Леш, вот зачем ты портишь? Я ее почти уговорил», — возмутился Макар. «Уговаривай без преувеличений. До императора нам с тобой как пешком до Китайской империи». «Макар, ну я же все слышу», — сказала Настя. Эх, друг паника едва не начал стекать на пол. «А если мы не вернемся?» «Ты уже на тот свет собрался?» — спросил я. «Нет, ну, может, ты решишь в Москве остаться?» «Макар, дай мне подумать. Через неделю дам точный ответ», — сообщила Настя. Этого Макару хватило, чтобы начать танцевать прямо в воздухе. «Он же теперь отказа не примет», — я шепотом предупредил Настю. «Знаю, но хочу потянуть подольше», — так же тихо ответила она. В училище мы вернулись посреди ночи. Я даже успел выспаться перед занятиями. Но это не спасло от двойного урока физики, на котором было так скучно, что я снова начал засыпать. А преподаватель строго следил, чтобы кадеты не отвлекались. Иначе бы мы с Виталиком уже развернули в тетрадях морское сражение. Спас звонок телефона. Я попросился выйти и перезвонил из уборной на первом этаже учебного корпуса. Благо, что сегодня здесь никто умирать не планировал. Да и вообще сюда практически никто никогда не заходил. «У вас что-то срочное?» — спросил я в трубку. «Алексей, мне нужно с вами встретиться», — ответил Ланцов Михаил. «У меня до сих пор не укладывается в голове произошедшее. А еще то, что я нашел в подвале своего дома двух призраков. Могу прислать людей. Призраков либо изгонят, либо пристроят. А на встречу у меня времени нет, слишком много дел. Но говорите так, это защищенный канал связи», — заверил я. «Хорошо. Графу применили обычную ментальную магию. Шолохова — лучшие в империи менталисты. Но это не единственный их профиль. Знаю, они еще переселением душ занимаются. Алексей, прошу прощения, но было бы гораздо проще, если бы вы сразу дали мне вводные». В голосе Михаила слышалось недовольство. «Я хотел вас проверить. Сможете ли вы хотя бы подобраться?» «Смогли». «Понял вас. Графу обычный ментальный маг не поможет. Нужен архимаг или магистр. А таких в империи по пальцам можно пересчитать». «Краснову знаете?» «Да. Она архимаг. Как раз есть в списке, что я составил. Но ее род в опале у императора после предательства. Значит, она справится. Да, если вы сможете с ней связаться». «Уже. Считайте, с графом вопрос решенный». «Снова извиняюсь, но зачем вам тогда я, если вы сами уже во всем разобрались?» «Не во всем. Продолжаете дальше искать информацию о Шолоховых. В частности, меня интересует вся подноготная на Елизавету и их родовые техники. Я отправил к ним призрачных шпионов, но от них пока нет никакой конкретики». «Понял. Поищу в секретных архивах магоконтроля. И еще. Вы же понимаете, что мне дальше придется делать вид, что я за вами слежу?» «Да, я сам вам укажу, что писать в отчетах. Вот в субботу в парке и встретимся. Расскажете, что удалось узнать». «Хорошо. А когда ваших людей ждать?» «Наших. Вы теперь часть ордена. И назад дороги нет», — ответил я. «Знаю. С этим и сложно свыкнуться. Ваша клятва не оставила мне выбора. Либо служение вам, либо смерть. Смотрите на это иначе. Впервые в жизни у вас появилась возможность не только помочь сделать мир лучше, но и разгадать тайну, откуда взялись регаты. Мне нужно больше вводных. И, конечно, от такой возможности я не откажусь». В голосе Михаила послышался азарт. Вот так я смог задеть за живое самого принципиального человека из всех, кого знал. Тайна регатов, она подстрекала на реальное предательство империи, а невозможность избавиться от монстров. Впрочем, у каждого человека свои тараканы в голове. В субботу я вам все расскажу. Но подумайте хорошенько. Разгадка этой тайны может стоить вам жизни. Пока же я ничего больше, чем сведения о своих врагах, не требую от вас. А знаете, мне всегда казалось, что я рожден для чего-то большего. И раз уж у меня снова выбор, скучный сбор сведений или реальная загадка, над которой думает весь мир, то я выберу второе. Жизнь должна была рано или поздно обрести смысл. Не все же мне летающих котов с деревьев снимать. Летающих котов? Я слегка удивился, потому что одного такого кота хорошо знал. «Да, это было мое последнее дело в полиции», — усмехнулся мужчина. «Ну это точно не ваш уровень. Ну тогда все, до субботы». Мы распрощались, и я довольный вернулся на занятия. Наконец, не один я буду голову ломать над тайной регатов. Загадка ведь сложная. Такую, кому попало, не поручишь. Человек с образованием детектива мне прекрасно подходил. Тем более он быстро смог продвинуться по вертикальной лестнице в магоконтроле. Идеальный двойной агент. На переменах разослал орденцам распоряжение. Одних отправил за призраками в дом Михаила, других вместе с учеными направил уничтожать или же изучать зеленый концентрат. Это на усмотрение наших умов. После основных занятий снова была тренировка с Ритой. Она сияла от счастья. А в перерывах показывала мне варианты дизайна комнаты, которые она присмотрела. Однако больше всего ей нравилась возможность тренировать магов. Девушка призналась, что наконец почувствовала себя в своей тарелке. А зарплаты хватает, чтобы она перестала постоянно думать о деньгах. Вечером мы с парнями забрали велосипеды и сразу отнесли их в убежище. Правда, пришлось отвлекать охранника на проходной главного корпуса для видящих. «Евгений Павлович, там кадеты сейчас друг друга убьют», — закричал Кутузов, и охранник ринулся бежать за ним. Не знаю, как Илюха оправдывался, когда привел охранника в пустой спортзал, но этого времени нам хватило, чтобы беспалевно пронести велики. А записи с камер Серега потом стер. «Алексей, зачем вам велосипеды?» — удивился Дмитрий Павлович, которого я застал за измерением температуры зубастика. Было забавно наблюдать, как мой огромный питомец держит под мышкой маленький электрический градусник. Хотя у животных обычно другим способом измеряют. Но, видимо, у Дмитрию Павловичу жизнь дорога, и он решил попробовать по старинке. «Мы так будем по тоннелям передвигаться», — ответил я ученому. «О, и почему я сам до этого не додумался? Так не придется по полчаса ходить туда-сюда. Или, может, внизу организовать что-то вроде вагонетки? Или сделать велосипедную станцию для всех? Вот и займитесь этим вопросом, чтобы обеспечить быстрое передвижение по всему доступному подземелью. Лёх, а может, мотоциклы купим? Тогда вообще за 5 минут будем долетать», — предложил Костя и изобразил звук мотора. «Нормальный мотик 2 миллиона стоит, мы уже смотрели», — ответил ему Сергей. «А велик за сотку можно взять». «Да и дополнительная тренировка», — поддержал Виталик. «Велики дешевле, да. Но один мотоцикл для скорости перемещения не помешает», — рассуждал я. «О, Лёх, можно я выберу?» — вызвался Костя. «А ты в них разбираешься?» — скептически спросил Виталик. «Да, я раньше в гонках участвовал, пока не сломал руку и отец не запретил». «Хорошо, выбирай и присылай ссылку», — согласился я. Ребята пошли на вечернюю тренировку в спортзал, а я задержался в убежище, чтобы расспросить Дмитрия Павловича. «Удалось сделать солевой раствор из остатков того, что вы забрали у Ларисы Вениаминны?» — поинтересовался я. «О, точно. За вашими транспортными средствами совсем забыл. Я принес 20 склянок. Раствор начинает действовать через полчаса и хватает его ровно на 5 часов. Проверяли на кусаки и клыки. Что у призрачного, что у живого регата результат был одинаков. Хорошо, давайте сюда. Сегодня ночью испробую на практике. Если все выгорит, принесу вам еще яиц. Буду ждать, а то пока вторая партия, перемещенная из одного концентрата в другой, не спешит вылупляться», — печально поделился ученый, словно это были его собственные дети. «Видимо, им нужно время подстроиться». «Да, каждому мальку свое время. Кстати, как Лариса Вениаминовна узнала, что дело в соли, то решила с нами поделиться своими запасами маринованных грибов». «Оу, и много там?» Вспоминая вкус склизких маринованных грибов, я невольно сморщился. 100 банок. Но там не такая чистая концентрация соли, поэтому их следует использовать в последнюю очередь. Плюс Лариса Вениаминовна призналась, что точно не помнит, куда добавляла новую соль, купленную в магазине. А магическое исследование для каждой банки — это уже перебор. «Согласен, но все же организуйте в каком-нибудь помещении для них погреб. Ордену точно пригодятся». «Хорошо, еще старушка спрашивала, не нужен ли нам повар. Я обещал уточнить у вас». «Ну да, зимой скучно, грибы не пособираешь», — улыбнулся я. «Я предлагал ей купить телевизор, но получил принципиальный ответ, что Лариса Вениаминовна хочет приносить пользу обществу». «Хорошо, предложите ей работу на кухне, но с учетом минимального добавления грибов». «Как же я рад это слышать», — улыбнулся ученый. «А по солевому месторождению есть подвижки?» «Пока нет. Юристы в поисках способа отжать бизнес, но там не к чему докопаться. У Шолоховых все имперские аккредитации и проверки получены. Видимо, придется самому туда ехать. Но это будет возможно уже после учебных каникул на Байкале. Оттуда как раз относительно недалеко. О, тогда нужно разработать план. За моей спиной материализовался Макар. Нет-нет, этим юристы занимаются. Мы не будем ничего взрывать, отрезал я. Как ты узнал, паник призрак? Потому что у тебя последнее время нет других вариантов. Эх, ладно, придется придумать что-то оригинальное. Макар растворился в воздухе с задумчивым видом. И все же, Алексей, как вы собираетесь, извиняюсь за выражение, отжать месторождение? Поинтересовался ученый. Я собираюсь его украсть, а вот как, это вы узнаете попозже, улыбнулся я. Очень интересно. Оно же огромное. Там всю соль даже на грузовиках не вывезти. Если план выгорит, то и грузовики не понадобятся. Вот вы умеете заинтриговать. Стоило Дмитрию Павловичу это сказать, как у меня зазвонил телефон. Иван Федорович сказал, что ожидает меня возле моей комнаты в общежитии, и я поспешил к нему. Какой продуктивный день, всем от меня что-то надо. Иван Федорович ждал меня в коридоре возле окна. В руках он держал знакомые констовары. «Разве время подзарядки пришло?» — поинтересовался я, пропуская куратора в свою комнату. «Нет, но призраки очень просились с вами поговорить», — ответил Иван Федорович. «И вы не смогли им отказать?» «Нет, и сейчас узнаете, почему». Передо мной материализовались трое. Мужчина в спортивном костюме, девушка с узким разрезом глаз и болтливая старушка. Мои первые шпионы, которых я передал на службу магоконтролю в обмен на свободу Татьяны, которая сейчас занималась передачей фломастеров на подзарядку. «Слушаю вас», — сказал я и присел на кровать. «Алексей, ну вы только представьте! Нас пытались подкупить и переманить», — с возмущением начала Лариса Дмитриевна. «Совсем уже охренели». «О, а я не знал, что вы такие слова знаете», — удивился куратор. «Да приличных слов просто нет. Я до сих пор в посмертном шоке», — призналась старушка. «Вы в подробностях рассказываете, кто приходил и что предлагал», — попросил я. «Да приперся какой-то видящий маг. С имперской службы, судя по нашивке на форме, попросил нас проявиться. Но мы думали, он о последнем задании расспросить хочет, вот и показались. А он такой: давай заливать, если будете за хозяином сами шпионить. Мы вам вечное посмертие обещаем, да еще и деньги для родственников». «Мы решили не рисковать и сразу сообщить вам», — добавила девушка-призрак. «Верно сделали», — кивнул я. «Что вы ему ответили?» «Что нам надо подумать», — ответил мужчина в спортивном костюме. Я снова забыл, как его зовут, очень уж редко со мной разговаривал. «Молодцы. Ответьте ему, что согласны. Будете передавать то, что я буду вам говорить». Ну и раз зашла речь о деньгах для родственников, начал я, но был перебит старушкой. «Моей внучке обучение в Академии магии надо оплатить. Сын-то сам никогда не заработает». Двое других призраков на нее неодобрительно покосились. «Ну а что, и раз есть возможность, надо пользоваться», — развела руками Лариса Дмитриевна. «Хорошо, оплатим обучение вашей внучке», — улыбнулся я. «А вы что хотите?» «Младшей сестре бы помочь. Ей 14, а мать одна не справляется. Вернее, уверен, что без меня им тяжко», — сообщил мужчина. «А мне ничего не надо», — хмыкнула девушка с узким разрезом глаз. «Живых родственников у меня не осталось, так что меня вполне долгое посмертие устроит». «Хорошо, могли бы и раньше попросить, раз родственникам помощь нужна», — сказал я. «Да как-то неудобно», — пожал плечами мужчина. «Чего неудобно? Я вон просто не знала, что так можно», — хихикнула бабка. «Так что нам передать магоконтролю? Учитесь и из училища не высовываетесь?» — поинтересовалась девушка. «Да, что я целыми днями сижу за учебниками и отхожу только на тренировки. Времени ни на что не хватает. Еле на четверку успеваю предметы выучить», — ухмыльнулся я. «Хорошо, в лучшем виде распишем», — хитро ответила бабка. «В вас, Лариса Дмитриевна, я не сомневаюсь. Вы-то точно сочините так, что не докопаться». «Фух, вот и разобрались», — выдохнул Иван Федорович, когда призраки растворились. «Раз уж принес их, тогда утром на КПП передадите. И я заеду, заберу». меня есть к вам предложение получше», — хитро улыбнулся я. «Алексей, вы меня пугаете. Что задумали на этот раз? Помните, где выход из города, про который я рассказывал, который нам Лариса Вениаминовна показала?» «Да, помню». «Так вот, в 3 часа ночи буду ждать вас там. Пойдем яйца регатов искать». «Алексей, ночью бродить по лесу очень рискованно. Да там от леса осталось одно название. Мне осталось немного времени до конца четверти. Потом нам придется перебраться в Москву. За это время надо добыть ученым достаточно яиц для работы. А кто еще, кроме нас, будет этим заниматься?» «Прошу прощения, Алексей, не подумал. Дело важное, вы правы. Ради него я отложу свои планы и возьму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», — сказал я и достал из тумбочки пузырек с зельем бодрости. «Это восполнит полноценный сон». «Спасибо. И почему я сам не додумался до зелий бодрости?» — посетовал на себя Иван Федорович, изучая этикетку. «Потому что это дорогая штука, но для вас мне ничего не жалко». «Знаю», — улыбнулся Иван Федорович и спрятал зелье в карман форменной куртки. «И вот еще. Действую через полчаса приема и хватает на 5 часов. Я достал из кармана 5 склянок с магическим солевым раствором и протянул куратору. «Вот сегодня и проверим». На этом мы распрощались. И удивительно, но больше сегодня меня никто не искал. И помимо чтения наискучнейшего учебника физики, мне даже удалось поспать. А ровно в 2 часа ночи встал сам. Даже Макару не пришлось над ухом кричать. На улице царствовала зима, поэтому я затолкал в рюкзак зимнюю куртку, шапку и варежки. Они туда еле поместились. Мой рюкзак раздулся, как воздушный шар, и пришлось его прижать, чтобы закрыть молнию. С ребятами мы встретились в убежище и обнаружили, что наши велики уже спустили вниз. Дмитрий Павлович распорядился, за что ему большая благодарность. Я выдал каждому склянку с солевым раствором и велел выпить. Долго объяснять назначение не пришлось. Ребята морщились, но выпили все до капли. «Ну что, на перегонки?» — задорно спросил Костя, запрыгивая на свой велик. Они стояли у стены на развилке 2 тоннелей, ведущих к базе ордена и лабораториям, а оттуда за город. Я специально купил 5 одинаковых спортивных велосипедов, чтобы никто из ребят не возмущался, что другому достался велик круче. Они же еще подростки, с них станется. Как и с меня, у которого периодически просыпается юношеский азарт. Его не заглушить, сколько бы лет не было моей душе на самом деле. «Спор бесполезен, зубастик всех победит», — предупредил я и тоже сел на свое транспортное средство. «А пусть зубастик не участвует», — попросил Виталик. «Да, иначе у нас и шанса не будет», — поддержал Серега. «Хорошо, я просто отправлю его вперед», — согласился я, поскольку зубастику не было дела до наших велогонок по подземелью. Регат хотел поскорее выбраться наружу и порезвиться в лесу. Я уже обещал ему за находку яиц тройную порцию магического корма, так что ему не терпелось приступить к поиску. Мы помчались вперед. У этих великов были встроенные фонарики на раме, поэтому и телефоны разряжать не пришлось. О, гонка была изматывающей. Сперва Костя вырвался вперед, и мне пришлось напрячься, чтобы его обогнать. Потом меня обогнал Кутузов, и 10 минут продолжалось нешуточное противостояние. Но на последних минутах я все же смог его обогнать и выехал первым. Остановился, когда под колесами показался снег, а из прохода виднелась ясная ночь. Мы надели куртки и вышли из тоннеля. Снег противно скрипел под ногами, а ветер вовсю завывал. От леса здесь после нападения остались лишь редкие елки, а пеньки и щепки скрылись под снежным покровом. Словно и не было никакой грандиозной битвы с монстрами. «Вы на полчаса раньше», — крикнул нам Иван Федорович, стоящий возле своего бронированного внедорожника. «Ой, а мы не одни», — испугался Виталик. «Да, сегодня нас Иван Федорович сопровождает», — ответил я. «Здорово. Только в следующий раз возьмем лыжи или снегоступы», — посетовал Костя, который пришел в лес в летних кроссовках. Зубастик начал активно принюхиваться. Он метался туда-сюда, пока мы разговаривали. С задором искал нужное направление. И, наконец, нашел. «За ним. крикнул я и сам первым побежал за зубастиком. На самом деле не рассчитывал, что мы найдем что-нибудь вблизи города. Думал, что предстоит длительная прогулка по заснеженному лесу, но нет. Зубастик остановился метров через 500 и начал рыть снег лапами. А мы спешно присоединились. Ну, все, кроме Ивана Федоровича, который снова забыл про варежки. «Это совсем не похоже на яйцо», — задумчиво сказал Серега, смотря на находку. «Да, что это вообще такое?» — спросил Виталик, светя фонариком. «Это то, что поможет пролить свет на происхождение регатов», — ответил я, изучая находку. «Так вот, как они получают приказы. Никогда бы не подумал».